Они не сказали больше друг другу ни слова. И Ефросинья захлопотала, собирая Аленке и Николаю в город гостиниц. В который раз уже, оценивая деликатность этой молчаливой женщины, Брюханов, прощаясь, все приглашал приезжать и погостить у них в городе подольше. И уже в машине, рассеянно и привычно вглядываясь в бегущую навстречу дорогу, продолжал вспоминать Ефросинью, особенно ее последние слова. Он заставил себя почти насильно переключиться на другое, на самые неотложные дела, на тяжелую обстановку, сложившуюся в области, да и в стране после жесточайшей засухи. И к нему постепенно вернулось привычное состояние собранности, как бы готовности к новым любым неожиданностям. На обратном пути он на коротке заглянул в Зежский райком. Вальцев, помня давний разнос, встретил его натянуто, держался вежливо и отчужденно, четко по-военному излагая самую суть. И Брюханов, слушая, думал о том, что с разворотом здесь, в Зежском районе филиала Моторного, дела начнутся большие, придется, видимо, укреплять районное руководство. Вальцев вряд ли потянет. За последние засушливые годы он как-то словно и сам подсох, ушел весь в себя. Вон опять что-то о жалости говорит. «Ладно, Геннадий Михайлович, — устало кивнул Брюханов, — думаю, пришла тебе пора перебираться в облсполком. Скажем, пока заместителем. А? Область получше узнаешь. Как прикажешь расценивать твое молчание?» «Мне, как скажет партия». «Ну-ну», — поморщился Брюханов. «Свой голос-то у тебя когда-нибудь прорежется?» «Надо подумать, Тихон Иванович». Поглядывая теперь с некоторым интересом и оживлением, размораживаясь, Вальцев достал папиросы. «И еще, Геннадий Михайлович», — Брюханов взял у него папиросу, постукал мундштуком о ноготь. «В Густищах такой Дмитрий Волков есть, партизанский разведчик. Помнишь? Хорошо. Надо бы к нему присмотреться поближе, так, попристальнее. Сейчас он трактористом работает. Только и слышно, кадров не хватает, людей нет. А если приглядеться получше? Растить кадры на месте надо. А вы туда этого Федюнина опять сунули. Черт знает что. Куда это годится?» «Просмотрел, Тихон Иванович», — согласился Вальцев. «А сейчас вроде бы неловко сразу снимать. Может, думаю, притрется?» И потом, решившись, Вальцев поднял глаза, и Брюханов выжидающе молчал. Потом: «Тихон Иванович, вы отлично знаете, не в Федюнине дело». «Знаю, Геннадий Михайлович, именно поэтому мы должны направлять в колхозы умных людей. А такого Федюнина там только черт наждаком притереть может». Брюханов говорил спокойно, но, понимая, что Вальцев ждет более конкретных указаний, улыбнулся. «Впрочем, решай сам. Всякие ведь курьезы в природе бывают. Случается, и курица петухом закричит. В войну парень чудеса творил. Я говорю о Волкове. Неужели тогда легче было?» Оба прикурили от зажженной Вальцевым спички. И Брюханов, повернувшись к темному распахнутому окну и глядя на тусклый одинокий фонарь, слегка раскачивающийся под легким ветром и окруженной призрачной сферой ночной мошкары, налетевшей на свет, пытался понять, правильно ли он решил поступить с Вальцевым, и даже уже предупредил его об этом. «Люди давно спят», — словно удивился он, вслушиваясь в густой шорох сиреневых кустов под окном. Она росла здесь махровая, крупная, и была одной из зежских достопримечательностей. «Часа через два светать начнет», — отозвался и Вальцев, думавший о словах Брюханова по поводу своей новой работы, и все прикидывавший, хорошо это или плохо, и слегка поежился от непривычной, как-то незамечаемой раньше тишины. Что-то неприятное и враждебное почудилось ему за окнами.